Глава 36. На следующее утро, проснувшись в своей постели, Клэр первым делом замечает, что привычного теплого комка нет. Кот Август взял манеру забираться среди ночи на постель, точить когти о ее спину, потом сворачиваться и засыпать. Теперь его нигде не видно. «Наверное, тоже озлился на меня», — бормочет Клэр. Она поднимается, идет в ванную комнату, переступая через кавардак на полу. Накануне вечером, вернувшись, наконец, в квартиру, она дала волю эмоциям. Телевизор валяется на полу. Шторы сорваны и брошены к стене. Шведская софа лишилась двух ножек и теперь стоит, накренясь. Глядя на беспорядок, Клэр заявляет. «И я его не виню». Перед тем, как принимать душ, она опускает в ванной комнате занавески и гасит свет. Днем на занятиях по эмоциональной памяти Пол предлагает студентам наблюдать за Клэр. Когда она заканчивает, обращается к ней. «Клэр, какое это было чувство? Гнев?» Она кивает. «А действие?» «Я била кое-кого», — отвечает она. «Было очень отрадно». Через несколько секунд Пол говорит. «Поезжай домой, Клэр. Поезжай и отдохни». Идя по тротуару, Клэр раз 5-6 внезапно останавливается и оборачивается взглянуть, не идет ли кто за ней. Однако наблюдатели знают свое дело и ускользают из поля ее зрения за мгновение до того, как она обернется. «Я знаю, что вы там», — шепчет она. Клэр поворачивается к витрине магазина, небрежно, словно разглядывает выставленные товары, и смотрит на отражение прохожих. Никакого результата. Она входит в магазин, останавливается у полки с компакт-дисками, берет один. Пластиковый футляр блестит, как зеркало, и Клэр обращает его к двери. Через несколько секунд входит мужчина в плаще и клетчатых брюках. Она знает, что уже видела его. Тот торопливо приседает, делая вид, будто завязывает шнурки на кроссовках. Это движение внезапно пробуждает воспоминания. Она встречается с Виктором в интернет-кафе. Человек в плаще следит за ними. Будет убедительнее, если включить компьютер, детектив. Клэр идет следом за ним. В магазине полно детей. Они толпятся у звуковых колонок, загораживая проходы, и ей приходится спешить, чтобы не терять коричневый плащ из виду. Когда мужчина останавливается, чтобы оглядеться, она ускоряет шаг. «Почему вы, ублюдки, не оставите меня в покое?» — бормочет Клэр так громко, что это слышат покупатели. Полицейский внезапно поворачивается и направляется к выходу. Она за ним. Они идут рядом. Их разделяет только полка с компакт-дисками. Он пускается бегом. Клэр тоже. «Не на ту нарвались!» — кричит она ему. На них смотрят уже многие. Выход в конце ряда, и мужчина успевает выбежать прямо перед ней. Она следует за ним. «Иди сюда, мразь!» Но позади нее раздаются резкие гудки, и едва она собирается схватить человека в плаще за рукав, чьи-то сильные пальцы сжимают ее запястье. Охранник из магазина указывает на компакт-диск в руке Клэр, которым она пользовалась как зеркалом, и рычит. «Дама, на тротуаре у нас нет касс. Пойдемте обратно. Сейчас вызовем полицию». Клэр пытается оправдаться, но тщетно. Охранник лишь показывает надпись на стене, гласящую «Мы всегда возбуждаем дело» и пожимает плечами. Никаких исключений. Она пытается кокетничать, упрашивать, плакать. Все бесполезно. К ее удивлению, прекратить плач очень трудно. Наконец появляется очень толстая женщина в полицейской форме, и Клэр удивляется, как ей удается патрулировать участок. Фамилия ее Райдер. Она внимательно выслушивает объяснение Клэр. «Вы знаете фамилию детектива, который за вами следил?» — спрашивает Райдер, когда Клэр умолкает. «Нет». «Откуда вам известно, что он полицейский?» «Это долгая история». «Неужели?» Клэр вздыхает. Проводилась операция по наблюдению за подозреваемым. Я помогала полиции. Клэр, в таком случае, почему за вами установили слежку? «О, Господи!» — раздраженно восклицает она. «Да ведь цена этому компакт-диску всего $12!» Лицо Райдер представляет собой непроницаемую маску. «Почему этот детектив следил за вами?» Клэр чувствует себя очень усталой, и ей хочется скорее вернуться домой, заснуть и забыть обо всем. «Послушайте», — говорит она, — «они думают, что я убила кое-кого». «Кого, Клэр?» «Если позвоните в отдел расследования убийств Фрэнку Дербану, он объяснит». «Детективу Дербану?» «Да. Побудьте здесь». Она оставляет Клэр с охранником и отправляется на поиски телефона и администратора. Клэр ждет. Компакт-диск лежит перед ней на столе. Там запись оркестра, о котором она никогда не слышала. «Вам повезло», — сообщает вернувшись Райдер. «Администратор согласился не возбуждать дело». Клэр бормочет благодарности, но Райдер обрывает ее. «Уплатите за компакт-диски, потом я отвезу вас туда, где, по вашим словам, вы живете». Райдер настаивает на том, чтобы подняться вместе с ней. «Хорошая квартира», — осматриваясь, произносит она. «По манхэттенским меркам большая. Какая плата за месяц?» Клэр пожимает плечами. «Не знаю, я за нее не плачу». Райдер насмешливо разглядывает беспорядок на полу. «Кто домовладелец?» «Очевидно, ваши люди». «Городские власти?» «Полицейские, это их квартира». «Вряд ли», — сомневается Райдер. «Видите ли, я сама ищу жилье в этом районе. Неужели в таком случае мне пришлось бы искать?» «Она требовалась для операции», — объясняет Клэр. «Вы проститутка?» — спрашивает Райдер. «Тут нет ничего противозаконного, можете мне сказать». «Нет». У Клэр все это в голове не укладывается. «Послушайте, вы не разговаривали с Дербаном?» «Его не было на месте. Расскажите мне еще раз об этой операции», — предлагает Райдер. Клэр делает глубокий вдох. «Вам это ничего не скажет. Но вся эта квартира. Я, собственно, живу не здесь, напичкана проводами, микрофонами, видеокамерами. Такими маленькими, что невооруженным глазом их не разглядеть». Она умолкает, поняв, что говорит бестолково. «Извините меня, Клэр». Райдер отходит в угол и негромко говорит по рации, не сводя с Клэр взгляда. Потом слушает. Закончив разговор, обращается к ней. «Клэр, я вызвала сюда одного своего коллегу. Хочу кое в чем разобраться. Фамилия приехавшего полицейского Мерфи. Он младше и подтянутее, чем Райдер. Я принимал участие в операции по наблюдению за подозреваемым», — повторяет Клэр. «Эта квартира полна видеокамер. Ваши коллеги вели наблюдение из квартиры внизу. Зачем конкретно они наблюдали?» «За мной и Кристианом Воглером». «Мы говорим о делах интимного свойства?» «О сексе. Дербан попросил меня заниматься сексом с Кристианом Воглером». «Клэр, вы принимаете какие-нибудь лекарства?» — сдержанно спрашивает Мерфи. «Прозак, литиум, инсулин, что-нибудь в этом роде?» «Нет». Ее охватывает раздражение. «Послушайте, почему не позвонить Фрэнку Дербану и спросить его?» «Я звонил. Детектив Дербан в отпуске», — отвечает Мерфи. «Уже несколько недель». Клэр кажется, словно она стоит в лифте, где кто-то незаметно для нее нажал верхнюю кнопку. «Клэр, у вас в городе есть врач, терапевт или другой специалист?» «Я могу доказать, что говорю правду. Понимаю, что мои слова вызывают у вас сомнения, но доказать могу. Давайте покажу вам нижнюю квартиру, где находился Дербан». «Хорошо», — кивает Мерфи, — «пойдемте». Клэр ведет их по лестнице на нижний этаж. «Это здесь». «Вы уверены?» «Совершенно». Мерфи протягивает руку и стучит в дверь. За ней слышатся шаги. Клэр усмехается и произносит: «Это будет очень забавно». Дверь открывает невысокая кореянка. «Да?» «Полиция, мэм». Мерфи показывает значок. «Это ваша квартира?» Женщина, кивнув, отвечает на ломаном английском. «Квартира, мой муж, компания». «Давно вы живете здесь?» Женщина, непонимающе, смотрит, и он повторяет. «Давно? 3 года». «Постойте!» — восклицает Клэр. «Это неправда!» «Спросите, может быть, они уезжали?» «Покажите нам, где в вашей квартире находятся видеокамеры», — просит ее Мерфи. Все трое молча поднимаются обратно. Клэр берется за край обоев и сдирает их, ища провода. «Ничего». Она пытается вспомнить, где была камера, заснявшая Кристиана, рывшимся в ее белье. «В спальне», — бормочет она, — «в спальне есть камера». И слышит, как Райдер вздыхает. «Должна быть здесь», — добавляет Клэр, — «возле подвески люстры. Но камеры там нет». «Ладно», — говорит наконец Клэр, — «я знаю, как доказать. В Куинсе есть дом, где расположились люди из ФБР». «Из ФБР? Вот как?» Она ловит взгляд Райдер, обращенный к Мерфи, и читает в нем. «Нужно ли тратить попусту на это время?» «Отлично», — произносит Мерфи с каменным лицом. «Едем в Куинс». Еще не добравшись до места, Клэр знает, что они там обнаружат. Длинное низкое здание пусто, двери заперты. На одном окне висит объявление торговца недвижимостью. Райдер смотрит через это окно в темный кабинет и пожимает плечами. «Здесь давно уже никого не было». «В подвале есть лекционный зал», — с отчаянием сообщает Клэр. «Там вход в интернет и телефоны. Они пользовались электричеством, черт возьми! Это должно быть видно по счетчику!» Она начинает плакать. «Извините, сейчас перестану». Но почему-то никак не может успокоиться. Мерфи закрывает блокнот и достает сотовый телефон. «Послушайте», — говорит он, — «я устрою вам прием у врача. Думаю, что так лучше всего».